Глава 19. Эвакуация. Он перебегал от дома к дому, в панике искал место, чтобы спрятать иконы и драгоценности. Везде были люди. У городской пристани стояли на причале военные корабли. Длинные, узкие, с высокими форштевнями, мрачные и угрожающие. Разве так выглядят друзья, которые пришли на выручку? Английские солдаты передвигались по городу небольшими группами. Они были вооружены и вышагивали так, как будто они здесь хозяева. Или, вернее, специалисты, которых вызвали для зачистки города от крыс или каких-нибудь вредителей. Солдат было никак не меньше нескольких сотен. Их действия, как и речь, были никому в Лонгере непонятны, словно секретный шифр. Все последние месяцы, с тех пор, как он покинул Харстад на борту Мунина, он жил как будто жизнью другого человека. Участвовал в долгом и тяжелом переходе по льду на берег. Вещь, мешок и сумка прибивали к земле, ноги промокли насквозь и заледенели, руки посинели от холода. Потом стал шахтером, хотя прежде к угольному разрезу и близко не подходил. Харальд Ольдервол и остальные делились с ним всеми сведениями о военных действиях, какими только удавалось разжиться. Он узнал, что в Арктике все обо всех знают, но этим знанием не делится просто так. На то есть строгие правила. Поэтому о грядущей эвакуации поселений он знал за несколько недель до того, как военные суда вошли в Исфьорд. Знал, что строения взорвут или сожгут, и первым делом дома все до единого. Но благодаря упорному сопротивлению директора Свердрупа и его неустанным трудам по сохранению угледобычи, а также благодаря убежденности губернатора в том, что эвакуация противоречит Шпицбергенскому трактату, и вообще лишена смысла, штаб, планировавший эту операцию в Англии, сдался и разрешил уничтожить только то, без чего невозможна эксплуатация шахт, наземные постройки, при шахтах, радиостанции, больницу, церковь, школу, административные здания, бараки, но не самые шахты. Примечание. Шпицбергенский трактат – документ, подписанный в 1920 году в Париже, который определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Конец примечания. Лошадей надлежало застрелить, собак и скот тоже. Разорение, а не эвакуация. Если те, кто пришли как друзья, на наших глазах жгут ваши дома, что же будет, когда придут враги? И ведь каждый пункт утвержден в штабе союзников в Лондоне. Но сейчас его больше заботило, куда спрятать свои сокровища. Он получил указание прибыть на борт военного транспорта. Пытаться пронести все это с собой слишком рискованно. Время уходило. До отправления шлюпки, которая должна была переправить его на лайнер, оставалось всего несколько минут. Он уже опаздывал, но, глядя на то, как суматошно солдаты сгоняют людей на пристань и обыскивают дома, он решил, что транспорт еще подождет. А все-таки не хотелось бы остаться за бортом и быть забитым на опустевшем Шпицбергене. Церковь? Может, в ней получится обустроить надежный тайник? Белый деревянный храм стоял на площадке выше по склону горы. Ее-то зачем взрывать, верно? Он подумал, что икону можно повесить в ризнице, прикрыв облачением священника, который наверняка там до сих пор. А если икону потом найдут, то как это объяснить? Как она из Сэр-Варнгара пропала сюда? Эта мысль вот так насмешила очередная арктическая загадка. Поблизости от церкви никаких других строений не было. Она стояла сама по себе и была хорошо видна из любой точки города. Никаких дел у него сейчас здесь быть не могло. И проскользнуть незамеченным он также не мог. Его будет видно издалека. Последнюю службу священник отслужил несколько дней назад. Тогда же обвенчались 6 лонгерских пар. Он тоже там был, не прийти было странно. Среди своих новых друзей он слыл за человека с принципами, с идеалами. Все короткое время, проведенное на Шпицбергене, он встречал такое сердечное доверие, что даже был приглашен на одну из свадеб в качестве друга жениха. При мысли о переменах, случившихся в его жизни, он чуть не засмеялся. Многими из них он был обязан Харальду Ольдерволду, неизменно мудрому, уравновешенному и всезнающему наставнику. Группа, в которую он попал, теперь состояла всего из 6 человек, после того, как 8 самых энергичных парней пропали из-за неудачного угона ледокола «Исбьорн». Он прибился к ним сам спустя всего несколько дней после приезда. Поначалу товарищи в его присутствии делались молчаливыми и сдержанными. Они были уверены, что кто-то их предал, и новым людям не доверяли. Тем летом в Лонгер прибывало все больше парней, незнакомых с Арксикой и в шахтах не работавших. Зато у них был другой опыт. Многие побывали добровольцами на зимней советско-финской войне, где воевали с русскими. Другие были коммунистами, и у него сложилось впечатление, что поэтому их специально засылают на север. Шпицберген и прежде привлекал разных людей, среди которых было немало конъюнктурщиков и искателей приключений. Но эти новые люди, наводнившие маленький арктический городок, руководствовались другими соображениями. Некоторые были очень харизматичными, легко завоевывали симпатии, считались хорошими товарищами, другие, наоборот, были неприятными, раздражительными и упрямыми, но с заразительной верой в правоту собственного дела. В середине лета в Исфьорд зашли два английских крейсера с морпехами на борту и объявили Шпицберген архипелагом, оккупированным союзниками. Несколько дней шли встречи, накрывали столы на судах, стуры ножки и у губернатора. Согласно международному договору 1920 года о статусе Шпицбергена, он является норвежской территорией, утверждал губернатор. В документе ясно сказано, что на архипелаге повоенные действия вести нельзя. Разногласия между местными жителями и английскими офицерами по поводу того, как следует расценивать приход эскадры, приняли форму ледяной вежливости. Через несколько дней корабли англичан покинули Исфьорд, оставив на берегу норвежского обер-лейтенанта. Когда он отплывал из Англии, то даже не знал, что направлен на Шпицберген, и тем более не знал, что ему предстоит в одиночку представлять союзников на архипелаге. К этому времени на Шпицбергене давно установилось хрупкое равновесие между стуры-ножки, которая распоряжалась в поселениях, и губернатором Марловым, который являлся высшим представителем норвежской власти. Появление военного представителя, облеченного неопределенно широкими полномочиями, только еще больше все запутало. Общее волнение усиливалось, неприятности могли начаться с чего угодно, со случайной перебранки за едой в столовой, с ночной болтовни в переполненном бараке. Чья-то тайная сила организовывала людей и заставляла их действовать по своему, никому неизвестному сценарию. На председателя солидного и почтенного рабочего профсоюза с разных сторон оказывалось давление. Нужно уведомить управление, нужно принять меры, но относительно содержания этих мер согласия не было и в помине. Недовольство выражалось коллективно в виде организованных инициатив и жалоб в контору, а в тени пряталась растерянность. Участились драки, в забоях люди ругались. Новичку, только что прибывшему с большой земли, притираться к такому сообществу было трудно и опасно. К счастью, его тихо и незаметно оберегал Харальд Ольдерволд. Он освоился в стуры-ножки, вступил в рабочий профсоюз, делал то, что советовал Харальд, за одним исключением. Он так и не завел себе подружку, хотя возможности было хоть отбавляй. Девушки из столовой и радиоуправления находили его интересным, в основном из-за тайны, окутывавшей его прошлое. По слухам, в Финнмарке он был самым настоящим шпионом, коммунистом, которого едва не раскрыли. Но вреда от этих слухов не было. Для Харальда он сочинил короткую грустную историю о том, что вынужден был кое от кого уехать. Он не сомневался, что скоро эту историю будет знать весь город. Вживание в чужую судьбу влечет за собой последствия, подчас непредвиденные. Он все чаще ловил себя на том, что думает как разведчик, собирает сведения и документы, как будто он и вправду агент, за которого себя выдает. Начавшаяся эвакуация словно одернула завесу, напомнив о последствиях, если его разоблачат как дезертира из немецкой армии, грабителя и убийцу. Он не герой, а жалкий предатель. В одно мгновение он осознал, сколь многого добился и сколько рискует потерять. Он снова припустил во весь дух. Наверное, стоило просто набросать в сумку камней и утопить ее у причала. Но на это у него не хватило решимости. Должен же кто-нибудь найти тайник, в котором сокровища могут дождаться того дня в неопределенном будущем, когда он вернется и заберет их. Он тосковал по роскошной жизни, кругосветные путешествия, возвращение в Йовик, где он купит себе самый завидный дом. Тогда они все увидят, что вышло не так, как они думали, и он все-таки нажил себе состояние. Да, и он тоже, выбрав на войне правильную сторону. Но больше всего ему хотелось носить дорогую одежду, хотелось хорошо пахнуть. Он обожал запах сигар и одежду из мягкой шерсти высшего качества. Звук мотора заставил его вздрогнуть. Он замечтался, стоя на краю пригорка перед бараками и глядя на открывавшийся оттуда вид. Он увидел, как далеко внизу горят почта и телеграф. Люди бегут по улицам, а автобусы свозят народ к пристани. По дороге, оставляя за собой облако пыли, ехал в его сторону грузовик. В кузове теснились солдаты. Он забежал в ближайший барак, промчался по коридору и прыгнул в какую-то комнату. Вскоре он услышал шаги на крыльце соседнего барака. Солдаты принялись обходить комнаты, грохотали сапоги, падали расшвыриваемые вещи, хлопали двери. Надо спрятаться получше. В полу у входа располагался люк. Он схватился за железное кольцо и потянул изо всех сил, но люк не поддавался. Услышав топот на наружной лестнице барака, он собрался силами, предпринял последнюю отчаянную попытку, и крышка наконец отскочила. Он, не осматриваясь, спрыгнул вниз и в самый последний момент успел захлопнуть за собой люк. Упал он куда-то в подпол. Высоту там было не больше метра. Пространство заполняли трубы, балки, открытая проводка и изоляция. На полу были доски, прибитые с большими промежутками, просто чтобы скреплять основание. В щели он видел землю под домом, куски рубероида, клочья минеральной ваты, ржавые гвозди. А может, спрятать наплечную сумку здесь? Но от этой идеи он отказался. Возможно, бараки тоже будут сжигать. Он лежал тихо и слушал, как солдаты устраивают погром. Они явно что-то искали. Наконец они сдались и потопали в следующий дом. Им надо было спешить. Какое-то время до него не доносилось ни звука, и он решился. Он протиснулся через отверстие в дощатом полу, опустился на четвереньки и прополз под домом, волоча за собой вещмешок и сумку. Неожиданно грохнувший залп заставил его скорчиться на земле. Он лежал, прижимая щекой к гребенке, грохнуло снова и снова. Через несколько минут он услышал, как мимо проехал грузовик, направляющийся от Свербюена вниз по дороге к Адвенталину. Затем все стихло. Он пополз вперед, боясь, как бы ему не остаться одному в пустом лонгере. Два корабля, два длинных легких крейсера уже отошли от пристани. Оставался только один эсминец, второй уже был на пути к военному транспорту. Он в отчаянии огляделся. Дальше в долине стояло несколько некрашенных деревянных домов, конюшни и два небольших сарая, где хранилась конская упряжь. Он побежал туда, открыл дверь самой большой конюшни, а в нос ему ударила тошнотворно-сладкая вонь, вызвав безотчетный ужас. Ноги заскользили по кровавой жиже. То, что он увидел внутри, больше всего напоминало средневековый ад. Лошадей застрелили совсем недавно. Они лежали на полу, губы оттопырены, зубы стиснуты, закатившиеся глаза странно вытаращены. Одна была еще жива, она брыкалась и мотала головой. Но, может быть, это были судороги. В жеребца, который возил груз на шахту и обратно, стреляли дважды, в грудь и в шею. Профессионально выполненная ликвидация. И на него, на человека, который видел столько смертей, который сам совершил столько убийств, что не хотелось считать, вдруг накатили ярость и странное отчаяние. Почему они их просто не отпустили? Это же шахтерские лошади, война их не касается. Может, они как-нибудь перезимовали бы? Он сделал еще несколько шагов к удушающей темноте. Было маловероятно, что кто-нибудь возьмет на себя труд взрывать конюшни, особенно теперь, когда они ни на что не годятся, разве что трупы хранить. Но он уже даже думать не мог о том, чтобы идти дальше. Упав на еще одного мертвого коня, до сих пор теплого и истекающего кровью, он развернулся и, шатаясь, побрел к выходу. Горло подкатывало тошнота, он задыхался. Времени искать тайник больше не было. Три серые тени уже выплывали из фьорда в открытое море. Последний эсминец запустил двигатель, над трубой вился серый дым. Он пустился бежать по склону вниз, тяжелый мешок за плечами, сумка в руке. На дороге уже не было ни одной машины, возле домов не осталось людей. За спиной у него раздались взрывы. Это была шахта, расположенная на другой стороне города. Плотный серо-белый дым поднимался от угольных отвалов у погрузочного причала. Он бежал до тех пор, пока горло не забило мокрота и не перехватило дыхание. Остановился, чтобы сглотнуть, согнулся и уперся руками в колени. Через несколько секунд снова рванулся и побежал, спотыкаясь вперед. Морской пехотинец уже снимал с кнехта швартовы. Он что-то прокричал и махнул рукой в сторону рубки. Другой человек в форме двинулся к штурвалу. Руль осторожно переложили, стукнул по кранцам борт. Он оттолкнулся и буквально бросил себя к палубе. Ухватился за поручни одной рукой, в другой была сумка. попытался ногами нащупать опору. Тяжелый заплечный мешок почти стащил его вниз. Но, сделав последнее усилие, он подтянулся, перекинул свое тело через поручень и свалился на палубу. Он все-таки успел на последний, уходивший со Шпицбергена корабль. Экипаж не знал, что с ним делать. По плану, места на эсминце были зарезервированы для лонгьерского руководства, гражданского, административного и военного. Ему временно отвели место в одной из кают. Мешок и сумку он тут же убрал в ящик под койкой. Почти сразу за ним пришел пехотинец. Повинуясь приказу, он вскарабкался по трапу и пошел в капитанскую каюту, лихорадочно перебирая про себя возможные объяснения. Директор Стуре Ножке подвинулся и освободил ему место на узком диване, предложил чашку кофе. Вид у него был подавленный. «Какого черта вы там копались?» — спросил военный комендант Тамбер. Он сидел в кресле у письменного стола, на нем был английский синий свитер пехотинца. «Надо было кое-что забрать», — ответил он, как только отдышался. Смотрел на привинченный к полу журнальный столик с нескользящей скатертью, на латунную пепельницу и не знал, что еще сказать. К счастью, директору Стуре Ножке, командиру корабля и Тамберу было не до него. Сквозь иллюминаторы в капитанской каюте они смотрели на конец Лонгера. Полыхал склад, еще в нескольких местах на склонах бушевали пожары. От горящих угольных отвалов шел густой дым. «Можно подумать, что была война», — кашлянув заметил командир корабля. У Эйнера Ствердрупа подозрительно блестели глаза. В этом не было никакой необходимости. Кто теперь позаботится о шахтах? Кто защитит оборудование от весенних талых вод? Они стоят, открытые всем ветрам. Шпицберген — норвежская земля, или как Тамбер? Тогда почему мы все покидаем? Почему нас так бесцеремонно сгоняют и грузят на корабли? Людям разрешили забрать только самое необходимое. 50 килограммов на человека. Это ведь совсем немного. Он повернулся, но ничего больше не успел сказать. На берегу раздался грандиозный взрыв. Огонь добрался до склада с горючим.